Глава 39. Было уже время обеда, и чем ближе я приближалась к столовой, тем больше мысли романтической направленности вытеснялись мечтами о тушеной картошечке, печеном батате и острых куриных крылышках. Я уже было добралась до дверей, как путь мне перегородили два парня. Один из них был кругленький и румяный, как осенняя тыква, а второй — тощий и длинный, как огурец, и даже лицо его было слегка зеленовато. «Да это же временные секретари наставника! Пинь и Линь!» Я была обрадованно улыбнулась, но улыбка тут же сползла, когда я увидела, как они на меня смотрят, с откровенным ужасом. «Значит, это правда!» — с надрывом воскликнул кругленький пень, заламывая руки. «Теперь ты девчонка! Рассказывай!» Он вдруг схватил меня за плечи и затряс, как тряпичную куклу, отчего моя голова замоталась взад-вперед, а зубы застучали друг о друга. «Как с тобой произошло такое несчастье?» «Дай сказать!» Умудрилась выговорить я, и он, наконец, догадался убрать руки. Длинный Линь все это время стоял рядом, меряя меня скорбным взглядом, и периодически тер глаза одной рукой, чтобы проверить, не чудится ли ему. Во второй у него была корзинка со снедью. Под их сочувственным взглядом мне вдруг стало совестно признаваться, что я их обманула. А обвинять их и говорить, что это они сами приняли меня за парня, мне не хотелось. Поэтому я сделала важный вид и, заговорщицки понизив голос, пояснила. «На задании мы попали под заклинание изменения пола». «Что?» Длинный Линь, пригнувшийся, чтобы не упустить ни слова, почти сложился пополам. «Разве...» «Такие заклинания существуют?» Тут я подумала, что в мою историю нужно добавить деталей для достоверности. И, кивнув, скорбно продолжила. «Они целились в Шисюна, но я заслонила его собой. Теперь моя жизнь больше никогда не будет прежней. Но самое главное, с ним все в порядке». «Простите, мне еще сложно говорить об этом». Делано всхлипнув, я обошла их и понеслась к двери столовой, откуда до меня доносились божественные запахи. «Какое самопожертвование!» — донесся до меня благоговейный шепот Пиня. «А лучше бы в шоу Юэ попало», — мечтательно протянул Линь. «Какая бы из него получилась красотка!» Вздохнув, да, привлекательностью с лисицей мериться бесполезно. Я села за свой стол, и когда вышеупомянутый лисица спустя миг приземлился напротив, еле сдержала смех. Да, девочка из него была бы на загляденье. «О чем это вы говорили с толстым и тонким?» — подозрительно проговорил он, хватая тарелку и накладывая себе еду. «Тушеная картошка. Я угадала сегодняшнее меню». «С кем?» «А, с Пином и Линем. Так, ни о чем», — невинно отозвалась я. «Линь, который тонкий, все кукурузу уминает», — заговорщицки нагнувшись ко мне, сообщил парень. «У него какое-то заклинание не получается. Вот он и качает духовную силу поеданием овощей». «Не знаешь, откуда такие нелепые представления о наборе духовной силы?» «Что?» Мне тут же стало совестно. «Не знаю». «Надо бы как-то намекнуть парням, что лучше увеличивать способности традиционно, медитациями, а не тем, что точно не работает. Хотя это я знаю, что оно не работает, а они нет». «Слушай, а у них с Пинем что, слишком слабый уровень?» — деловито уточнила я. «Да нормальный у них уровень, особенно у тощего», — пожал плечами Шисюн, вгрызаясь в куриную ножку. Просто как наставник вызывает их для проверки заклинания, они оба начинают так трястись, что тут же все на свете забывают и делают кучу глупых ошибок. А что это ты за них так переживаешь?» В его тоне ясно послышалась ревность. Я нахмурилась. «Ну вот, еще контроля Шоу Юэ мне не хватало. Нужно как-то это пресечь. А не то буду все обучение ходить по струнке, смотреть туда, куда он скажет, и делать то, что он позволит». «За кого хочу, за того и буду переживать», — ответила я чуть рисковато, на что Шоу Юэ, недовольно сощурив глаза, вдруг спросил. «Чем я тебе не угодил? Тем, что я не человек, да? Ты поэтому меня отталкиваешь?» «Что?» На моем лице было так явно написано удивление, что он тут же расслабился. «Нет, просто... А чего ты от меня хочешь, Шисюн? Мне вдруг надоели и его преследования, и придирки, и я решила поговорить с ним прямо. Интрижки? Так мне это неинтересно. Поищи развлечения на пару недель в другом месте». «А ты думаешь, я способен только на интрижки?» Холодно отозвался он и бросил свою недоеденную куриную ножку в тарелку. «Хорошего же ты обо мне мнения!» «А, то есть ты предлагаешь мне любовь до гроба? Может, еще в жены взять пообещаешь?» Я непримиримо сложила руки на груди. «Ты же будущий правитель. У тебя, наверное, и невеста давно есть, соответствующего высокого положения». Он сжал челюсти, но ничего не ответил, и я вдруг поняла, что угадала. Он был помолвлен. «Мне пора, Шисюн!» Мне вдруг расхотелось есть, и, встав, я резко задвинула свой стул. «Твое сомнительное предложение меня не интересует, и не надо больше поднимать эту тему». Разговор с Шоу Юэ меня странным образом расстроил. Хоть он мне совершенно не нравился, но само осознание того, что он счел меня годной лишь для короткого романа, было оскорбительным. Надо же, у самого невеста, а он еще смеет преследовать меня и ревновать. Вот пусть едет к своей невесте и ревнует ее. Негодующе фыркнув, я вернулась в комнату. Впрочем, спустя пару минут мне в голову вдруг пришла идея, и я вернулась к столовой, но не зашла внутрь, а обошла здание по кругу и прошла на задний двор, где повара чистили овощи, рубили дрова и выполняли другие грязные работы. Путь мой лежал к амбару, где были сложены на хранение картошка, батат и другие продукты. Воровато оглянувшись, я схватила из ближайшего ящика кукурузный початок в плотном зеленом коконе листьев и, засунув его за пазуху, с независимым видом удалилась. Хорошо, что сейчас, после обеда, тут было безлюдно, все работники отдыхали перед приготовлением ужина. Фу, получилось. Теперь только осталось разыскать Линя и Пиня. Эх, надо было красть две кукурузы. Ладно, поделятся. Интересно, у какого они наставника учатся? И на каком пике? Вспомнив, что они носили бледно-зеленые ханьфу, а это означало травников, я свернула к мостику на пик Цао-Яо. К счастью, на ловца и зверь бежит, и не успела я дойти до мостика, как мне навстречу попалась неразлучная парочка. «О, вас-то я и ищу!» — радостно воскликнула я, а они отчего-то затравленно заозирались. «Чего это они?» промямлил Пинь. «Да, а где твой Шисюн?» «Шисюн?» — удивленно переспросила я. «А что?» «Но ты ему не говори, что ты с нами говорила, а то он нам сказал, что если мы с тобой еще раз заговорим, то нам больше нечем будет говорить», — скороговоркой пробормотал Пинь, а Линь только меланхолично покивал. Вот уж кто не пострадает от утраты речи. «Ах, вот, как он сказал!» — зловеще протянула я и всунула кругленькому пиню в руки кукурузу. «Держи! Это...» «Это то, о чем я думаю?» — с благоговением спросил он, держа початок на вытянутых руках, словно святыню. «Да», — с заминкой отозвалась я, — «то есть это та самая кукуруза, которая вызывает рост духовной силы. У меня как раз последняя осталась. Из дома привезла. У нас там такой воздух, что все вокруг наполняется энергией. Только об этом молчок, ну ты понимаешь». Я многозначительно огляделась по сторонам, словно все вокруг кишело шпионами, желающими узнать секрет чудесной кукурузы. Пинь понятливо покивал и, спрятав кукурузу за пазуху, с чувством потряс меня за руку. «Спасибо, брат!» — произнес он чуть ли не со слезами на глазах, а Линь согласно покивал. «Я вижу, что коварное заклинание затронуло лишь твое тело, оставив душу такой же благородной, как и раньше». Тут его голос сорвался. Наверное, вспомнив про мое горе, он резко отпустил мою руку и спешно зашагал прочь. Линь сочувственно похлопал меня по плечу и последовал за своим другом. «Да, надеюсь, кукурузу они хотя бы сначала сварят, и что моя небольшая хитрость поможет им, наконец, справиться с тем заклинанием. Если у них все получается, пока они не волнуются, то, значит, дополнительная сила им не нужна, а нужно немного уверенности в себе. А мне сейчас нужно немного спокойствия, потому что, узнав, что Шоу Юэ бродит за мной и угрожает всем, с кем я заговорю, я пришла в настоящее бешенство. Да как он смеет!»